Глава 17. Январь-декабрь 1925 года. Если я встречал Новый год с семьей дома, то вот Андрей Николаевич сделал это за границей. За успешную разработку первого цельнометаллического самолета его премировали творческой поездкой в Германию и Францию. Завидовал ли я? Ну, немного. Хотя сейчас обе эти страны не такие, как в будущем. Как бы не разочароваться в том образе, который сложился у меня в голове об этих странах. Семья Туполева осталась дома. Да и вообще, я с удивлением узнал, что у него есть уже 5-летняя дочь. И в этом году они ждут второго ребенка. Вообще Андрей Николаевич был трудоголиком и довольно амбициозным человеком. Свои планы о большом самолете он не оставил. И в начале года мы начали проектирование тяжелого бомбардировщика-торпедоносца. Его эскизный проект Туполев уже успел согласовать аж в октябре прошлого года. Лишь работа над универсальным самолетом не дала ему начать вплотную заняться самолетом еще до Нового года. Но сейчас Ант-2 пошел в серию, и мы переключились на новый проект. Впервые я работал над созданием двухмоторного самолета. До этого-то лишь со стороны на них смотрел. Самолет мы снова делали на заказ. Вообще, как я понял, это первые летные экспромты, когда я был еще у Поликарпова, вполне допускались. Тогда неразберихи было полно, и ни руководство, ни армия не понимали до конца, какой самолет им нужен. Но чем дальше, тем сильнее менялась ситуация. И вот сейчас задание нам спустили уже из особого технического бюро, которое располагалось в Ленинграде. Суть задания была проста – создать самолет, который смог бы быть носителем торпедной мины. Дали параметры мины, желаемую грузоподъемность самолета. И вперед! Учитывая немаленький вес мины, одним мотором было точно не обойтись. Но два мотора – это совершенно новая конструкция самолета, из-за чего разработка грозила затянуться как бы не на несколько лет. Вращаясь в авиационной тусовке, я волей-неволей узнавал и о других конструкторах. Так в Киеве жил и работал бывший летчик Его Императорского Величества, бывший штабс-капитан Константин Калинин. С 23 года он занимался конструированием самолета для гражданской авиации. Собственный опыт в пилотировании явно был для Калинина большим подспорьем, и Андрей Николаевич высоко отзывался о будущем пассажирском самолете. По словам Туполева, Калинин должен будет собрать свой самолет к лету, и уже в июне-июле мы сможем лично посмотреть на готовый экземпляр. Но самолет у Калинина будет одномоторником, так что даже опытом не обменяешься, как двухмоторник строить. В школе из нового появилась довоенная подготовка. В рамках этого предмета раз в неделю нас вывозили на полигон для проведения стрельб, показывали различные виды вооружений, также читали лекции об устройстве современной армии. На этих же лекциях я узнал, что военными в стране командует Революционный военный совет, который до января этого года возглавлял Троцкий. Но вот в январе его сместили и заменили товарищем Фрунзе. Причем произошло это почти ровно через год после смерти Ленина. О Троцком я ранее слышал только в разрезе его неприятия НЭПа и начинавшемся противостоянии с Лениным на этом фоне. Но, как вижу, с уходом Владимира Ильича Льву Давидовичу легче не стало на политическом Олимпе. Также в рамках той же довоенной подготовки нам рассказали о военной реформе, которые проводили буквально в текущем году. В марте появился закон об обязательной военной службе. По этому закону нас должны 2 года обучать военному делу перед армией, а после школы еще и призвать на срок от 2 до 4 лет. Но и потом, раз в 5 лет, на сборы мы, парни, должны являться. Ну и возраст призыва отличался от знакомого мне. Призывали с 19 лет. И набор шел до 40 лет, а не 27, как в будущем будет. После школы на артиллериста пойду учиться, как-то сказал Дима Симонов, слушая лекцию о создании новых учебных военных заведений. До этого учеба, по словам учителя, была только 6 месяцев в виде курсов, а теперь будет полноценное высшее военное образование. «А почему артиллеристам?» – стало интересно мне. «Ты чего?» – удивленно посмотрел на меня одноклассник. «Ты слышал, какие там пушки? 152 миллиметра! Это ж ух!» Димка развел руками, показывая, какого размера снаряд у такой пушки и как он впечатлен. «Ну да, гаубица калибром 152 миллиметра была самым мощным артиллерийским орудием и впечатляла всех. На вид, так и в будущем, примерно такая же будет использоваться в армии. Я послужить в прошлой жизни не успел, поэтому плохо представляю, как в моем прошлом мире дела обстояли». В апреле на всю страну прогремело имя Сталина. А дело было в переименовании города Царицын в Сталинград. Вообще, я только диву давался, как лихо шло переименование не только городов, но и улиц, площадей, других общественных мест. Все лишь для того, чтобы не было напоминаний о царском режиме. Ленинград был лишь первой ласточкой в этом деле. Переименования шли так массово, что в прошлом году правительству пришлось ввести отдельный закон, по которому утвердить новое название должен президиум Центрального исполнительного комитета. Иначе бы народ вообще запутался. Засыпали на одной улице, а просыпались уже на совершенно иной. Тогда же из статей в газетах, в которых рассказывалось о переименовании города, я узнал и причину, почему город назвали именем Иосифа Виссарионовича. Сталин успел отличиться при защите Царицына от армии генерала Краснова во время гражданской войны. Проявил себя, так сказать, и местные партийцы это запомнили. Андрей Николаевич продолжал конструировать новый самолет, изрядно удивляя меня своими решениями. Например, я был поражен тому, как он решил выполнить носовую часть самолета. Видно, сказалось, что заказ на торпедоносец поступил, по сути, от моряков, потому что иначе я объяснить, зачем самолету носовая часть, как у какого-то корабля, я не могу. Никакой аэродинамики. На что я и указал Туполеву. Тот возразил, что такой нос нужен для лучшего обзора пилота и его размещения. Окна он расположил почти у пола спереди. Для посадки и наведения на цель и правда очень хороший вариант. Но ведь можно сделать скругленную часть. В ответ снова возражение о сложности исполнения такой части рабочими завода и низком технологическом уровне производства. После такого я предпочел новыми идеями, мыслями не фонтанировать, а тихо-мирно выполнять свою часть задачи. Не сказать, что Туполев стал меня как-то зажимать. Но и той свободы в моих действиях, что он давал мне еще год назад, больше не было. Руководство прижимало Андрея Николаевича, ставя ему рамки, а он, в свою очередь, ставил рамки всему остальному коллективу КБ. Учебный год закончился, и нам предложили снова отправиться в пионерлагерь. Помню, что было в прошлом году, я уже не сильно-то и рвался уезжать из города. А вот ребятам из отряда... Прошлое лето понравилось, и они с энтузиазмом вызвались поехать снова. Я сослался на занятость у Туполева. В день, когда мне исполнилось 14 лет, я мысленно подводил итоги своего пребывания в теле Сережи Огнева. Чего я успел достичь за 7 лет? Ввел в общественную жизнь две игры. Повлиял на отечественное авиастроение. Частично проявил себя в проектировании мебели. Дальше в зачет можно приплюсовать и мое вмешательство в конструкцию трактора «Универсал». Немало на самом деле всего лишь для ребенка. Да и получение той же квартиры не надо забывать. И мое вмешательство в строительство домов в целом. Мой кирпич очень ко двору пришелся. Уже и детские игрушечные конструкторы делают с такими кирпичами. То самое «Лего». Забавно получилось. А ведь именно к игрушечному конструктору я никакого отношения не имею. Даже идей вслух не высказывал. Но догадаться такое сделать несложно. «Пора во взрослую жизнь», — хмыкнул я. И спросил у отца. «Пап, а куда нужно идти за паспортом? В НКВД?» «Зачем идти?» – удивился тот. «Сергунь, ты о чем сейчас?» Поняв, что, похоже, опять что-то не то сказал, я не сразу ответил отцу. Почесал мысленно затылок, пытаясь вспомнить, а видел ли я где-то у кого-то здесь паспорта. Внимание, я на это никогда не обращал. Для меня наличие паспорта – данность. Всю прошлую жизнь с паспортом был с 14. И сюда то же самое спроецировал. И пока нужного возраста не достиг, отложил этот вопрос и не вспоминал о нем. Но вот сейчас понимаю, что не помню, чтобы у кого-то видел паспорт или его аналог. Да, меня даже на завод, когда брали, никакого документа не потребовалось. Ни свидетельства о рождении, ни у отца ничего не попросили для оформления договора. Отец продолжал пытливо смотреть на меня, и мне пришлось все же что-то ответить. «Да я почему-то думал, что мне паспорт теперь положен». «Из чего бы?» «Так ведь в комсомол с 14 берут», — нашелся я. «А это почти как в партию вступить. Та же ответственность, и к комсомольцам прислушиваются, как к взрослым». «Не знаю я про паспорта. У меня вот нет паспорта и ничего», — пожал плечами отец. Свернув разговор, я ошарашенный решил попозже все же прояснить для себя этот вопрос. «Туполев недавно паспорт делал», — вдруг вспомнил я, где все же видел знакомый документ. С Андреем Николаевичем я поговорил уже на следующий день. Тот хоть и удивился моему вопросу, но ответил обстоятельно. «Меня же поездкой за границу премировали», — объяснял он. «Для того, чтобы страну покинуть, документ нужен. Вот мне заграничный паспорт и делали. А так, внутри нашей страны он не очень-то и нужен». «Да». Чем дальше, тем чудесатее. А я почему-то думал, что ни одно государство в мире без клеймения своих граждан паспортом обойтись не может. Через неделю после моего дня рождения вернулись из пионерлагеря наши ребята. Так совпало, что в это же время в газетах написали об открытии в Крыму оздоровительно-санаторного пионерлагеря «Артек». Вот там, судя по описанию журналистов, было примерно то, что я и представлял, когда впервые услышал про пионерские лагеря. Только брали в Артек не всех подряд, а лишь туберкулезников. Как видно, сейчас считали, если ты здоров, трудись, как наши ребята. Я же из пионеров ушел. Нет, не просто так. Теперь я стал комсомольцем. В отличие от становления пионером, набор в эту организацию был еще жестче, хотя бы потому, что здесь за тебя должны были поручиться. Либо двое других комсомольцев, имеющих стаж и вес, либо член партии. Кроме этого, нужно было заучить устав организации и ответить комитету комсомола на ряд вопросов про видных деятелей партии, значимые даты в истории и цель становления комсомольцем. Если комитет устраивали твои ответы, то происходило зачисление. С поручительством проблем не возникло, хватило слова моего отца. А вот устав мне пришлось буквально зубрить, как и даты. Но ничего, справился. Скажете, для чего мне это? Да потому что чем дальше, тем больше я убеждался, что чистый конструктор из меня не выйдет. На фоне того же Туполева я смотрюсь откровенно блекло. Хоть и умею уже немало, но конкуренция такая вещь. Я ведь вижу, как тот же Андрей Николаевич с Поликарповым соревнуются, доказывая, кто из них лучше и чей проект нужно реализовать в первую очередь. Да и ходит на задворках сознания что-то про репрессии, которые Сталин будет устраивать в конце 30-х годов. Кто попадет под каток и почему, мне сейчас непонятно. Но самому оказаться под этим катком не хочется. А вот то, что Туполев, как и много раз вспоминаемый мной раньше Королев, будут осуждены и какое-то время будут чалиться, я помню. Соответственно, если я хочу иметь хоть какую-то возможность это изменить, надо идти в политику, путь в которую для меня лежит через комсомол. И как стану старше, вступление в партию. Постройка торпедоносца затянулась до конца года. В основном из-за чехарды с моторами и низкой квалификации обычных рабочих, занимавшихся сборкой и отладкой самолета. Квалифицированных рабочих катастрофически не хватало. За каждого специалиста шла чуть ли не драка между заводами. При этом производство нарастало не только в авиации, но и в других отраслях. С моторами была своя заморочка. Изначально планировалось ставить канадские «Леоны», но после сборки опытного образца и первичного полета с ними возникли проблемы. В итоге решили заменить их на французские «Лорены» схожей мощности. Своих моторов в стране еще не было, хотя над устранением этого пробела и работали. Вроде как для начала хотели купить готовое производство по концессионному договору, после чего уже и модернизировать иностранный мотор силами собственных инженеров. Может, что и получится. В будущем у страны были уже свои моторы. Это я знал. На фоне собственных проблем рождение у Андрея Николаевича сына прошло для меня фоном. Только через пару месяцев заметил, что тот стал гораздо меньше высыпаться. Тут я его прекрасно понимал. Сам еще недавно просыпался по ночам от побудок сестры. А на меня после становления комсомольцем навалились новые обязанности. Комсомол был в каком-то смысле оперативным резервом партии. Молодыми и способными людьми затыкали дыры в важных для страны направлениях, в строительстве и образовании. Грамотность населения была крайне низкой, что сказывалось и на качестве строительства, и на проведении промышленной революции. Для стройки я еще был маловат, а вот как лектора для проведения вечерних занятий вполне пригодился. Тут же сказалось и то, что я уже имел некий опыт в преподавании, когда подтягивал одноклассников. Теперь по вечерам после работы в КБ я задерживался в сборочном цеху и преподавал русский язык и математику. Ничего серьезного, чисто уроки начальной школы. Но для вчерашних крестьян, спешно набранных для выполнения простейших работ, и то было немало. Хотя взрослые мужики поначалу и стеснялись, что их обучает молодой пацан, еще даже не достигший совершеннолетия. Помогало только то, что за мной незримо стоял авторитет партии, которую представляли в том числе и комсомольцы, и лично Туполев. В начале декабря произошло знаковое уже лично для меня событие. Я познакомился с Людой Говориной. Это было в воскресенье. Несмотря на свою занятость, совсем уж от ребят во дворе я не отрывался и часто ходил с ними гулять. Летом на речку или просто на площадь. Зимой на лыжи и каток. Вот на катке-то я и встретил смешливую Люду. Она удивительно хорошо каталась и привлекала внимание всех парней, выполняя сложные для остальных прыжки и кружения на месте на одной ноге. Со мной ее познакомил Ленька, сосед по дому. Они учились в одном классе. В отличие от Люды, мое умение кататься на коньках оставляло желать лучшего. Держаться и не падать еще мог, но вот хотя бы идти быстрым шагом было уже трудно. Уж не знаю почему, но она вызвалась меня поднатаскать, а я отказываться не стал. Каток был неофициальным местом свиданий, где можно было без опаски за моральную сторону вопроса прижать к себе партнершу. А то время было достаточно пуританское, даже просто ходить за ручку можно было лишь с той, кого считаешь своей девушкой. Целоваться на людях или откровенно обниматься у всех на виду? Да ни за что! За это можно было и на совете школы оказаться, где устроят публичную порку с занесением в личное дело. Но вот так, вроде как случайно придержать, чтобы не упасть, на это смотрели уже более терпимо. Чем я и воспользовался. Люда мне понравилась, и в один момент, когда она меня поддерживала и поправляла движение, я все же не удержал равновесия и полетел на лед. Люда, державшая меня за руку, полетела следом. В итоге мы оказались лежащими друг на друге. Между нами оказалось всего пара сантиметров. И я, смотря в серые красивые глаза, не удержался и чмокнул девчонку в губы. Та зарделась и тут же попыталась встать. Получилось у нее не сразу. Но когда мы все же поднялись, она лукаво посмотрела на меня и заявила: «Ну, теперь ты обязан на мне жениться». С того момента мы стали с ней встречаться.